летят, как снег, белокрылые птицы. Наши души, чтоб в небе ночном раствориться и друг другу присниться. Непрожитых чувств быстрокрылые тени, и мы замирали от этих прекрасных мгновений, которым не повторится. И счастье мое все тебе отдам, ни с чем останусь. Брошу все к твоим ногам, моя прекрасная леди, богиня в утреннем свете. Ловлю мгновения эти любви и воспеваю тебя, моя прекрасная леди. Над нами звезды и ветер, и мы на этой планете любви, где открылась мне красота и тайна твоя. Я жизнь без тебя даже не представляю, о тебе вспоминаю, и сердце мое замирая, так сладко страдает. Не думай о времени, думай о вечном, о том, что любви нету края, она бесконечна. Но так быстротечно. И счастье мое все тебе отдам, ни с чем останусь. Брошу все к твоим ногам, моя прекрасная леди, богиня в утреннем свете. Ловлю мгновения эти любви и воспеваю тебя, моя прекрасная леди. Над нами звезды и ветер, и мы на этой планете любви, где открылась мне красота и тайна твоя.